Качальщики умеют делать такие штуки, но считалось, что они не появляются ближе Уральского хребта. Многие вообще полагали, что их не существует. Как же они могли растворить в лесу целый город, пусть и заброшенный? Подлаживаясь под тон старика, Артур тоже понизил голос. Где-то вдали раскатисто ударил колокол. Ему ответил другой повыше тоном, и опять все стихло. Вампир на глобусе поскреб когтями по лакированному дереву, и Артур вспомнил очень похожий звук, что он слышал в подвале института. Летуны с ядовитыми колючками на хвостах, одним ударом парализующие взрослого волка. Летуны, предпочитающие для дневного сна сырые подвалы старого города. «Качальщики не совсем люди», — Лев смотрел без тени иронии. «Если не сказать хуже. Очень непросто описать то, чего сам никогда не видел. Эти существа умеют находить слабые точки мироздания и раскачивают землю. Они могут настроить природу враждебно к человеку. По сути дела, они считают, что Бог не доделал свою работу в год большой смерти. Но кроме них есть и другие. Шептуны – дети Чингисхана. Это дикие банды на лошадях. Они жуют дурманы, становятся неуправляемыми. Это дети тех, кто до катастрофы жил в деревнях. В крови у них зависть. В их легендах поет ненависть. Некоторые банды скатились до уровня первобытных племен. От русского языка у них остался один мат. А шептуны из-за дурмана рано теряют голос и даже матерятся шепотом. Когда нам приходится идти с ними на контакт, мы специально гоним для них дурную водку, потому что только водку они уважают. Если они попадают в дома, то любят испражняться прямо в комнатах, где едят, но при этом им нравится жить в тепле и иметь горячую воду. Но они хотят все сразу и бесплатно. Иногда прорываются в город, воруют женщин. Вы видели охрану на мосту? Пока работает подземка, с севера мы защищены, но Нарвская коммуна дважды подвергалась разграблению. Но я не это хотел показать. Видите черные флажки с датами? Это места, где исчезли караваны. На них напали? Вероятно. Еще 20 лет назад мы торговали с Екатеринбургом, Нижним и Пермью, а прежний мэр отправлял товары даже в Новосибирск и Красноярск. Сначала пришлось забыть о сибирских маршрутах, хотя там есть многое, чего нам не хватает. Потом, как видите, перестали ходить и на Урал. А железные дороги не сохранились? Караваны идут пешком. Железные дороги? А, вы о паровиках. В Москве пытаются наладить сообщение. А еще я встречал паровиков из Новосибирска. Они приезжали в Нарвскую коммуну специально насчет покупки паровозов. На территории Нарвских есть целый музей древних машин, но нет угля. Угля полно на Урале и в Кемерово. И что? Коваль понял, что знает ответ. И ничего. Они ушли назад с караваном бывшего мэра Черняка и больше не вернулись. Караван тоже исчез. Ходить печенье? Нет, благодарю. Артур ощущал настоятельную потребность вырваться на свежий воздух. Казалось, что шкафы кружатся вокруг, затопляя воздух миазмами плесени и смерти. Миллионы мертвых слов, которые никто не читает, кроме несчастного старика. Они как миллионы погибших людей, прах которых порождает теперь чудовищ. А тот караван, что идет завтра, он тоже сборный? Если на дорогах так опасно, на московской трассе шептуны и чингисы нам не страшны. Арина слышит их за 10 километров, понимаете? А серьезную угрозу представляют только они. Торговлю нельзя останавливать. Я помню, либо мы строим цивилизацию, либо уходим в лес. Именно. Караван не сборный, но охраны достаточно. Мы наняли ковбоев и людей мамы Кэт. А дикари могут от кого-нибудь узнать заранее о караване, о товарах? Дело не в товарах, но они нападут наверняка, если узнают, что мы везем женщин. А сколько стоит нанять солдата со стороны? Недешево. Спросите лучше у Чарли, это его стихия. Но Рубинс вынужден нанимать чужих. Мы же не можем оголить караульную службу. А еще Руслан обязан выставлять людей в городские патрули. У Коваля родилась отчаянная идея. Папа сказал, что мне придется целую неделю толкаться без дела, пока я не приму присягу. Может, мне заменить одного из наемников и поехать с караваном? Я чувствую себя обязанным. Вдруг я смогу быть чем-нибудь полезен в дороге. На самом-то деле вас обидело, что Рубинс запретил вам покидать музей? Лева улыбнулся, снова напомнив Артуру детские книжки про хитрых гномов. Здоровый папа слишком ценен для коммуны. Вы можете получить максимум благ, вообще не закрывая трудодней. Я так не смогу. В любом случае я буду работать. Наверное, из меня плохой солдат, но что-то я умею. Артур хотел показать Леве ту часть рабочего журнала Телишева, из-за которой он так стремился попасть в караван. Но что-то его остановило. Не сомневаюсь, уже знание английского дает преимущество. Нам не придется нанимать у соборников толмача на переговорах с финнами и шведами. Значит, меня не отпустят с караваном. Библиотекарь удивленно покачал головой. Артур, вы меня неверно поняли. Никто не может вами командовать до присяги. Я уверен, что папа сочтет ваше предложение благородным. Скажу по секрету, вы уже за один вечер заслужили у Михаила репутацию. А он не из тех, кто легко доверяет чужим. Это я заметил. А что будет со мной после присяги? Я буду обязан ходить на цыпочках? Он пользуется здесь царской властью? Конечно. Лева был чрезвычайно серьезен. Абсолютной властью. До следующих выборов. Слава богу. Я уж думал, он у вас пожизненно. Хм. Вот у мамаши Кэт власть пожизненная. Но это их внутреннее дело. Выборы проходят раз в год. Тайным, всеобщим голосованием. Всеобщим? А как же? Не один я читаю старые газеты, Артур. Нам известно, как выбирали своих лидеров до года большой смерти. Перед толпами дураков разыгрывали целые представления. Молодым было на все наплевать, а старики голосовали за тех, кто обещал им кусок хлеба и новые вставные зубы. Потом бумажки с подписями кидали в отхожее место, и у власти оставались те же воры. Пока нас мало, Артур, мы можем позволить себе тайное всеобщее голосование. За месяц до выборов кандидаты пишут свое имя в вестибюле. Потом они могут два раза выступить перед людьми. Папу выбирают все члены коммуны с 12 лет. Голоса подсчитывают прилюдно на Большом Совете. Впрочем, закон действует не так давно. Лет 30 назад даже у нас голосовали криком. За год могли смениться четверо старейшин. Тогда коммуна чуть не погибла. Подождите, Лева. Артур понял, что ему не давало покоя. Выходит, что музейщики живут и работают как одна артель? У вас нет частной собственности? В таком случае напряженность неизбежна. Одному не выжить. Можете попытаться. А что произойдет, если папа... Вы хотите сказать, если папа попытается узурпировать власть? Присядем. Лев опустился в бархатное кресло, погладил ладонями золоченых грифонов на ручках. Коваль осторожно разместился напротив. Мебель императорского двора жалобно скрипнула. Вампир на глобусе приподнял одно сморщенное веко и снова погрузился в свои охотничьи мечты. Дрова в камине горели ярко и ровно, распространяя несравненный аромат деревенского уюта. На фоне этого домашнего тепла Артур почувствовал вдруг, каким промозглым холодом тянет по ногам. Книжник придал осанке торжественность. «Во время ужина вы спросили о законах. Перед вами человек, которому доверено их сохранять и укреплять. После меня этим займется мой преемник. Папа Рубинс не зря пропустил ваш вопрос мимо ушей. Это моя обязанность просветить новичка. Принципиальных законов в коммуне музейщиков немного, и написаны они давно, когда я еще был ребенком. Все очень просто». Воровство, насилие, предательство, убийство караются виселицей. Драка, пьянство, трусость в бою, отказ от работы, оскорбление любого жителя музея, неподчинение приказам совета влечет за собой год работ в подземке или высылку. Большинство провинившихся предпочитают подземку. У вас настолько хорошо живется? Вы напрасно иронизируете. Между коммунами поддерживается постоянная связь. В лучшем случае у преступника есть слабый шанс примкнуть к заводским бандам. Даже соборники в лавре, хоть и кричат о гуманизме, не возьмут к себе вора. Значит, оступившийся человек обречен. Артур, Эрмитаж никого не держит силой. Если человек ничего не должен коммуне, он волен забрать свою долю в любом виде и поселиться где угодно. Он может даже нанять стражу для переезда, скажем, в Хельсинки или Стокгольм, а потом вернуться назад и вторично принять присягу. Но вас, насколько мне помнится, интересовал вопрос силового захвата власти. Так вот, коммуна Эрмитажа существует уже 70 лет. Она имеет самую устойчивую традицию, заведенную еще мамой Ксенией, мир ее праху. Поэтому мы живы, а других давно нет. Выбранный папа клянется на могиле Ксении служить своему народу. Он может ошибаться, как любой человек. Совет заседает без папы каждую неделю и каждую неделю спрашивает у меня, хранителя законов, не сделал ли папа что-то сознательно против интересов музейщиков. Лев выразительно помолчал. «И если такое произойдет, вы отправите Михаила в отставку?» С легким сарказмом осведомился Коваль. «Михаилу власти уже 6-й год, и пока люди выбирают его», — невозмутимо ответил библиотекарь. «Но такие решения на моей памяти совет принимал 2 раза. Это тяжелые решения, потому что они грозят бунтом. Артур, я вам ясно прочел, что гласит закон. За предательство полагается смерть, никакого суда. К отцу, предавшему народ, немедленно пошлют палача».